Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира распространил 1 июля при заявлении в связи с исполнением 60-летия перемещения Соединенными Штатами Америки командования ОНУВских войск из Японии в Сеул. В пресс-заявлении говорится, как известно, развязав Корейскую войну в июне 1950 года, США переименовали командование своих дальневосточных войск в Токио командованием ОНУВских войск, перебросили силы своих сателлитов на Корейскую войну, превратили всю территорию Кореи в пепелище и варварски умерщвляли невинных мирных жителей. В июле 1957 года переместили пресловутое командование ОНУВских войск из Токио в Южную Корею с тем, чтобы интернационализировать вопрос Корейского полуострова и создать азиатскую модель НАТО, и тем самым обнажили черное намерение усиливать политику господства над Кореей и активизировать осуществление стратегии глобального господства. В ноябре 1975 года на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция о распуске командования ООНовских войск и выводе сил сателлитов США при ООНовской армии, но США всячески пытались сохранять это командование под несправедливыми предлогами. В частности, когда в нашем столетии Южной Кореи нагнетается антиамериканское настроение и встал на повестку дня даже вопрос о передаче прав на контролирование над операциями в военное время, они все еще укрепляли командование ОНУВских войск, чтобы сохранять право на контролирование над южнокорейской армией, оперативно перебросить силы своих сателлитов на Корейский полуостров в случае чрезвычайной ситуации на нем и упрочивать военную гегемонию в Северо-Восточной Азии. Тем не менее, сменившиеся южнокорейские правители всемирно заступались за это командование, которое, мол, как они говорили, создано на законном основании согласно резолюции Совета Безопасности ООН, особенно при Пакунхе, учрежден День участия ОНУВских войск и с тех пор ежегодно отмечают его, что является гнусной изменой нации. На этот раз новые южнокорейские власти по случаю 67-летия развязывания Корейской войны пригласили наемников так называемых ОНУВских войск и выразили им уважение и благодарность и оценили их самоотверженность. Согласно единодушному настаиванию и требованию нашей нации и мировой общественности, США следует немедленно распустить незаконное командование ООНовских войск, которое уже было приговорено к смертной казни истории, и незамедлительно вывести из Южной Кореи свои захватнические войска и всех видов смертоносные военные сооружения, подчеркнул представитель Корейского общенационального комитета защиты мира.